Глава 27. «Ираида Георгиевна, к вам гость!» В кабинет Ираиды постучались. «Да что ж ты будешь делать-то?» Проворчала себе под нос и потом, повысив голос, скомандовала. «Дверь открой!» В этот же миг дверь в кабинет распахнулась, а на пороге оказалась новенькая горничная. Девушка стояла, теребила фартук и боялась поднять глаза на суровую хозяйку. В этом доме она работала уже неделю, но с хозяйкой встречалась всего два раза. «Вот теперь говори», — последовал новый приказ. «Ираида Георгиевна, к вам гость», — послушно повторила, боясь поднять глаза. «Это я уже слышала», — отрезала сухо. «Имя у гостя есть?» «Есть. Клим Иванович Быстров». «Ага, приехал-таки». Хозяйка дома усмехнулась и легко поднялась со своего места, вновь скомандовала. «Пригласи в гостиную». Девушка кивнула и сбежала, а Ираида выдохнула. «Чтоб я еще хоть раз взяла на работу кого-то по просьбе. Да ни за что!» Ираида глянула на себя в зеркало, поправила прическу и вошла в гостиную. Клим стоял спиной к дверям, а потому не слышал, как вошла хозяйка этого дома. Он рассматривал большой портрет Ираиды и Григория. Ираида тоже перевела взгляд на картину. Ее рисовали по старому черно-белому фото, она сама ее заказывала. И уж она-то помнила все мелочи того дня. По какому поводу сделали фотографию, куда потом пошли, какого цвета было ее платье в мелкий цветочек и каким был его пиджак, купленный на барахолке. Женщина подошла ближе, встала рядом и пояснила. «Я заказывала его уже после смерти твоего дядьки». Потом развернулась к Климу всем телом и произнесла. «Ну, здравствуй, дорогой. Рада, что смог так быстро приехать». Клим, конечно, слышал, как она входила в гостиную, да и само ее появление на пороге почувствовал спиной, внутренним чутьем волка, не поворачивался, давал ей возможность самой подойти. Он знал, что она любила этот портрет, так почему бы ему не сделать ей приятно и не полюбоваться на него, верно? «Здравствуй», — приложился губами к протянутой кисти, унизанной перстнями. «Рад тебя видеть в добром здравии, тетушка». «Взаимно, дорогой». Она погладила его по голове, как делала это всегда. Только Ираиде было позволено вот так его гладить, как, впрочем, и сам Клим склонял голову только перед этой сильной духом женщиной. «Чай сейчас принесут. Выпьем, о делах поговорим, а уж потом и ужин будет. Извини, придется подождать. Одной-то мне немного надо, ты же знаешь». Они пили чай в гостиной, где был разожжен камин. «Мерзну, знаешь ли». Усмехнулась Ираида, кивнув на живой огонь. «Годы, чтобы их так». Он понимал. Кивал, пил предложенный чай и отвечал на ничего не значащие вопросы. Знал. Ираида не за этим его так настойчиво сюда зазывала. Клим ждал. И дождался. Этот вопрос никак не был связан с предыдущим, и оттого прозвучал резко и даже неожиданно, хоть Клим и ждал его. «С дочерью своей что решил?» Вздохнул. Больная это была для него тема. «А что с ней решишь? Не ребенок же уже. Кобель Перестарок, мэр этот ваш бывший, зачем ей был нужен? Денег ей было мало. Барахла?» Ираида не церемонилась. «Да всего столько, что носить и не переносить. Лимита на карточке не было никогда». Психанул, встал порывисто. Подошел к камину, открыл дверцу, подбросил полено, поправил его щипцами и вновь закрыл. Вернулся к креслу, но садиться не стал. Насиделся сегодня уже в самолете за несколько часов перелета. «В пик умнее это было, понимаете ли. Ты, говорит, про шмандовок имел, а я, говорит, самого мэра». «Вот даже как». Ираида задумчиво отхлебнула свой чай. «А что дочь тебе на нормальную твою женщину сказала? Клавдию? А у тебя другая есть?» Усмехнулась одними губами. «Ты почему, кстати, ее ко мне не привез?» «Не может она сейчас. Начало учебного года, педсоветы у нее сейчас, совещание. Все-таки она директор, сама же понимаешь». Замолчал. А потом, не выдержав пристального взгляда Ираиды и ее выразительного молчания, сдался. «Да не говорил я пока дочери о Клавдии. Она ведь когда-то была ее классной. Пусть только в последнем классе, но ведь была же». «А ты у дочери спрашивал, как ей Клавдия?» «Тогда, в роли классного руководителя. Нравилась?» «Ну, нравилось». «Тогда в чем вопрос? Чего тянешь кота за бантик? Поставь дочь перед фактом. В дом настоящую женщину приведи. Покажи, что ты настроен серьезно. Дай понять дочери, что она вольна дальше сама делать, что хочет. Думаешь, сработает? Да. И прекрати ты уже такие явные поиски жениха для нее. Пусть сама себе найдет. Даже если и простого парня к тебе приведет. Ты уж точно справишься с любым охотником за ее приданым. Остальное дело житейское. Каждый учится на своих ошибках. У меня вон Валерка, счастлив со своей ненаглядной. Поскандалят, посуду побьют, по спальням разбредутся, а потом опять любовь-морковь. Ну, значит, надо оно им именно так. Клим хмыкнул и спросил. Слышал я, Владимир на адвокатессе, той, что его на бабке развела, женился. Правда, что ли? Знал, что правда, но все равно спросил. Вот тоже, кстати, да, кивнула Ираида. Скажешь, нормально это? Она его на бабки опустила на ближайшие лет 20, а он ее в ЗАГС. А вот такая она любовь. Теперь вот воркуют там, гнездо вьют. Правнучку мне ближе к лету подарят. Молодцы, Клим усмехнулся. Поздравляю. Да, и Олег вот опять же. Думаешь, я очень счастлива была, когда он пипетку свою присунул игроманке этой? Нет, конечно, а куда деваться? Сам присунул, сам отвечай. Ребенок не должен расти без отца. Теперь вот с отцом будет расти. Ну, там, даст бог, тоже все сладится. Сам же все знаешь. Ну да, знаю. Как не знать? Не стал отрицать. Вот и ты давай, отпусти дочку. Хватит уже ее пристраивать в теплые руки. Захочет уехать, пусть едет. И лимит ей прикрути. Пусть хоть что-то в этой жизни сама сделает. Приглядывать, конечно, приглядывай, подстраховывай. Отец ты ей или где? Но делай это так, чтобы она не знала. И поверь мне, так оно только лучше будет. Я тебя услышал. Ну, раз услышал, то пошли теперь в кабинет. О делах наших поговорим. Ираида легко встала из кресла и пошла вперед, показывая дорогу. В коридоре остановила женщину средних лет в форменном платье, повернулась к Климу и уточнила. На ужин что для тебя сделать? Мясо в овощах или рыбу? Мясо. Хозяйка кивнула, обратилась к женщине, стоявшей рядом. «На ужин у нас гость останется. Ужинаем, как всегда, и гостевую спальню ему приготовьте, ту, что бежевая». «Тетушка, я попытался было возразить, но куда там?» «У меня останешься», — услышал твердое. «Незачем тебе по гостиницам мотаться. Утром же, поди-ка, домой улетишь. Восьмичасовым?» «Да, им». «Ну, так я и думала». Даже не удивилась Раида и добавила аргументом. А от меня до аэропорта ближе, чем из города. Завтрак съешь и поедешь. Шофер мой отвезет тебя. Все, не спорь, Клим. Я так решила. Он не стал спорить. Тем более, что и смысла не было. Раз тетка так решила, значит, так тому и быть. Да и потом. Им много о чем надо было поговорить. А это значит, что разойдутся поздно. Так хоть время вечером и потом утром сэкономит. Заходи, дорогой, устраивайся, где тебе удобнее. Ираида распахнула дверь в свой кабинет, вошла первая и махнула на кресло, стоящее у камина и у ее стола. «Разговор у нас с тобой долгий будет, но, думаю, ты сам это понимаешь. Хочешь, коньяку вон себе плесни? Для храбрости и успокоения нервов, так сказать». Усмехнулась и первая опустилась в рабочее кресло.